все живые существа в этом материальном мире. Какие все? Ну, вайшнавы исключаются. То есть неосознавшие, обусловленные живые существа или еще пытающиеся вырваться, представлены в этом материальном мире в виде гениталиев, наделенных интеллектом, умом и чувствами. То есть это центр всей деятельности, и вы, если помните, в Бхагаватам написано, секс – это ось, вокруг которой вертится все. Все абсолютно. Что же за сексуальные проблемы? Что же из этого тонкого тела исходит? Если вы, может быть, помните, перечисляется в первую очередь влечение к противоположному полу. Это первая грубая такая проблема. Влечение к противоположному полу. Иногда говорят влечение к женщинам. Нет, это не совсем правильно. Надо говорить влечение к противоположному полу, потому что женщины, они привлечены также мужчинами. Если бы это была только проблема, так сказать, женщин, или наоборот проблема мужчин, тогда мы могли разграничить кого-то, сказать, что вот он. Но на самом деле нет. Влечение к противоположному полу. Это первое. Далее. Желание семейной жизни и потомства. Это все сексуальные проблемы. Желание богатства. Потом начинаются желания почести, желание выделиться каким угодно способом, хоть побриться, вот такой хохол себе сделать, такие серьги навешать, губы накрасить черно-зеленой помадой, потому что все будут ходить с красной, я буду с черно-зеленой. То есть желание выделиться, желание власти, желание контролировать других, желание управлять другими, желание славы, желание почести, желание быть благодетелем для кого-то. Ловите, да, каких? Сколько много этих трансформаций. Желание приобрести сверхъестественные способности, то есть экстрасенсорные. Или стать знахарем. И лечить там. Даю установку на добро. Кремы заряжать. Воду, килоидные швы рассасывать и так далее. Желание приобрести вот это вот экстрасенсорные способности, то есть мистического совершенства. Потом желание небесного комфорта на одной из высших планетарных систем Вселенной. После этого идет желание слиться с Богом. И последнее желание – стать Богом и объявить себя Богом. Вот смотрите. Все это называется кама, вожделение. И вот смотрите, всем нам с вами надо от этого, ну, по крайней мере, держаться подальше. Держаться подальше. Просто понять, что все это, и если я туда столько сил отдаю, вот и это преследую в итоге, то это просто кама-сутра. Я просто меняю формы и позиции.